Глава 19. «Ты, мамуля, выглядишь сегодня такой счастливой!» — говорит Молли, помогая мне распаковать коробку с моими собственными изделиями для магазина. Это новая линейка матерчатых телефонных чехлов, дизайн которых придумала я, а Дженни, одна из моих помощниц, только что сшила. Сегодня суббота, и Молли замещает Себастьяна, который срочно помчался к стоматологу. «Что случилось?» Проницательно спрашивает она. «У тебя по лицу видно, что что-то произошло». «Ничего не произошло», — отпираюсь я. «Разумеется, кое-что произошло. Я поцеловала Джека и до сих пор чувствую на губах приятное покалывание, когда думаю о вчерашнем вечере». После поцелуя атмосфера явно переменилась. Возникло чувство радостного волнения просто от того, что мы находимся рядом. Но мы оба почему-то его игнорировали и говорили о чем угодно, только не о том, что произошло. Рассуждали о Кларе и Арте, о картинках и о том, что Лу рассказала мне про Сент-Феликс. В конце вечера, когда пришла пора уходить, я просто наклонилась, поцеловала Джека на этот раз в щеку и сказала «пока». «Хм», — произносит Молли, возвращая меня в настоящее. «Я тебя знаю, мама. Знаю, когда ты что-то утаиваешь». «Ничего я не утаиваю, правда. А честь никогда за тобой зайдет?» Спрашиваю я, чтобы переменить тему. «Минут через 10». Молли бросает взгляд на часы. «Как у вас дела?» Небрежно интересуюсь я, зная, что у Молли не больше желания обсуждать со мной свою личную жизнь, чем у меня с ней мою. «Спасибо, хорошо». Она снова роется в коробке. «Похоже, у вас полное взаимопонимание», — осторожно говорю я. «Ты постоянно пишешь ему смски?» «Он пишет мне». Молли поправляет чехлы, которые положила на полку. «Я просто отвечаю». «Понятно. Ну, это хорошо, значит, ему не все равно». «Думаю, да». Она достает из коробки очередной пакет с яркой тканью. «Это здорово, когда парню не все равно. Подруги считают, что мне повезло. Их парни не напрягают себя смс-ками. Девчонкам приходится самим проявлять инициативу». Я бы точно не стала говорить об отношениях с Чесни, что ей повезло. На мой взгляд, он слишком нахальный и самоуверенный. Но я благоразумно держу свое мнение при себе. «Хорошо бы он однажды задержался подольше», — делаю попытку я. «Может, он как-нибудь останется на чай?» «Мама!» — кривится Молли. «Чай — это отстой. Чесни не пьет чай». «А что он, интересно, еще делает, помимо того, что болтается по улицам, изображая из себя крутого? Потому что до сих пор он мне попадался только там». «Ладно, я просто спросила. Но если передумаешь, дай знать. Мне бы хотелось получше узнать мальчика, который так нравится моей дочери». «Как думаешь, Себастьян вернется к тому времени, когда мне надо будет уходить?» Молли пресекает попытки продолжить допрос. «Не хочу, чтобы Чесни ждал». «Возможно, но даже если нет, то он задержится ненадолго. Его на днях осматривали, а сегодня только ставят пломбу». «Только пломбу?» — слышится от дверей печальный голос. «Я едва могу говорить». Я улыбаюсь Молли. «Слегка онемело?» — спрашиваю я Себастьяна, который с убитым видом заходит в магазин. Себастьян кивает и прижимает руку к щеке. «Ужасно», — настаивает он. «Может быть, тебе лучше побыть в подсобке, пока анестезия не отошла», — предлагаю я. «У тебя есть болеутоляющие на этот случай?» Себастьян кивает. «Вач сказал, что надо будет принять». «Хорошо. Я бы отправила тебя домой, но к Аните на эти выходные приехала дочь, а Молли с Чесни идут на какой-то фестиваль». «Это не фестиваль», — говорит Молли. «Просто несколько групп будут играть в Пензансе». «По мне, так это фестиваль», — начинаю я, но тут в магазин заходит кто-то с огромным букетом цветов, из-за которого совсем не видно лица. На сей раз это точно не Поппи и не Эмбер, потому что это мужчина. «О!» — мычит Себастьян. «Это снова ваш тайный поклонник». Мужчина опускает букет и Молли с интересом смотрит на него. «Добрый день, дамы!» Обращается он к нам с Молли, в то время как мы обе в равной мере потрясены тем, кто обнаруживается за букетом. Мужчина кивает Себастьяну. «Не уверен, что правильно понял вас, молодой человек, но я тоже рад знакомству». Он поворачивается ко мне. «Это я, Джулиан Джеймс. Снова к вашим услугам, драгоценная Кейт». И он протягивает мне букет. «Спасибо, Джулиан», — говорю я, делая шаг вперед, чтобы принять цветы. «Какими судьбами к нам?» «Я же сообщал, что скоро буду в Сент-Феликсе», — поясняет он, не понимая причины моего удивления. «В моем последнем букете была открытка». «Это вы посылали маме цветы?» — ужасается Молли. «А я думала...» «Конечно я, деточка. Разве карточки не было?» Он смотрит на меня. «Была, но там стояло всего две буквы. ДЖ. Я знать не знала, что это вы». Похоже, Джулиан озадачен. Наверное, ему не приходило в голову, что у меня могут быть другие знакомые, чье имя начинается на «Джи». «Да уж, загадал я вам загадку. Но как бы то ни было, вот он я». «Кто это?» спрашивает Себастьян у Молли. «Это Джулиан Джеймс. Сейчас в галерее Лайл проходит выставка картин его отца. Мы с ним познакомились на открытии». «Именно так». Джулиан говорит это с таким видом, точно оказал нам честь. «Надо полагать, отличный получился вечер». «Я по-прежнему не понимаю, что привело вас сюда, Джулиан», — говорю я. «И почему вы посылаете мне цветы?» Похоже, Джулиан опять удивлен. «Но вам же не удалось дозвониться до меня за это время, так?» Теперь приходит моя очередь изумляться, и Джулиан развивает свою мысль. «Вы взяли у меня визитку с номером, сказав, что будете на связи, чтобы поговорить о делах». «А, вот он о чем». «Когда вы не позвонили, я предположил, что вам нравится, когда инициативу проявляет мужчина. Но как в старые добрые времена, поэтому я отправил вам цветы. По опыту знаю, что многие женщины положительно реагируют на цветы». Этот комментарий предназначается Себастьяну. «Я не в курсе», — мычит Себастьян. «Что он сказал?» — обращается ко мне Джулиан. «Говорит, что не в курсе». «А, молодой человек, еще не познали женских прелестей? Ну, у вас все впереди». На лицах у Себастьяна и Молли, как по команде, появляется выражение отвращения, а Джулиан уже переводит взгляд на меня. «Итак, когда мы можем встретиться, чтобы поговорить о делах?» — вопрошает он. «Как насчет сегодняшнего вечера? Я закажу столик в «Морских гадах». Как я понимаю, это лучший здешний ресторан». Я отчаянно пытаюсь придумать причину, чтобы отвертеться, и вот-вот скажу, что у меня другие планы. Но вдруг себя останавливаю. «Да», — заявляю я к полному потрясению Себастьяна и Молли. «Отличная идея. Во сколько?» «В 8 подходит», — спрашивает Джулиан, напоминая в этот момент кота возле миски со сметаной. «Да, замечательно. Встретимся в ресторане, если вы закажете столик». «У меня не бывает осечек со столиками», — заявляет Джулиан. «Буду с нетерпением ждать нашей встречи, Кейт». Он слегка кланяется. «Всем хорошего дня». Он делает элегантный взмах рукой и удаляется из магазина. «Мама, ты что творишь?» — вопрошает Молли. «Он жуткий!» «Да, жуткий», — соглашается Себастьян. «А вдруг при более близком знакомстве он окажется не столь уж плох?» — вру я. «Может, он гораздо лучше, чем кажется?» Молли с отвращением мотает головой, а Себастьян пытается высказать свое неодобрение, но у него получаются какие-то чавкающие звуки. Просто они не знают, а я не могу им об этом сказать, что Джулиан при всей своей напыщенности и самовлюбленности был сыном Уинстона Джеймса, а Уинстон Джеймс писал картины в Сент-Феликсе в 50-х годах и, возможно, знал Арти. А если так, то Джулиан мог бы помочь мне найти очередной фрагмент этого пазла, фрагмент, который подскажет, кем на самом деле были Клара и Арти, и почему мы с Джеком оказались втянуты в эту историю.